«Вы нас извините, мистер Питт?» Джимми поклонился и быстро направился к дому. У дверей он остановился и посмотрел через плечо, а они все еще стояли там, где он их оставил. Глава 16. Брак устроен. Ни Молли, ни ее отец не произнесли ни слова и не шевельнулись, пока Джимми преодолевал короткое пространство дерна, отделявшее их от каменных ступеней, ведущих в дом. Макичерн глядел на нее сверху вниз в угрюмом молчании. В неверном свете на фоне каменной стены замка его могучая фигура выглядела еще огромнее обычного. В его позе Молли почудилась какая-то зловещая угроза. Она поймала себя на тоскливой надежде, что Джимми вернется. Почему, она не могла бы объяснить? Будто инстинкт подсказал ей, что в ее жизни наступил кризис и что Джимми ей очень нужен. Впервые ей стало не по себе в обществе отца. С детства она привыкла видеть в нем защитника, но теперь ей было страшно. «Папа!» — воскликнула она. «Что ты здесь делаешь?» Тон его был напряженным и жестким. «Я вышла погулять, потому что хотела подумать, милый папочка». Ей казалось, будто она знает все его настроения, но в таком она еще никогда его не видела и испугалась. «Почему он вышел сюда?» «Мистер Питт? Он принес мне накидку». «Что он тебе говорил?» Град вопросов вызвал у Молли ощущение, что ее побивают камнями. Она была ошеломлена и возмущена, чем она заслужила такой допрос. «Он ничего не говорил», — ответила она чуть резко. «Ничего? То есть как? Так что он говорил? Отвечай!» «Он ничего не говорил», — повторила она дрожащим голосом. «Ты думаешь, я тебе лгу, папа? Он ни слова не произнес за все время. Мы просто прогуливались. Я думала о своем, и он, полагаю, тоже. Я... Мне кажется, ты мог бы мне поверить». Она тихонько заплакала. Ее отец никогда не был таким, это ее ранило. Макичерн мгновенно изменился. Застав Молли на террасе с Джимми, от шока он потерял контроль над собой. У него была причина для подозрений. Сэр Томас Башли, с которым он только что расстался, сообщил ему некую новость, очень его обеспокоившую. И она обрела еще большую значимость, едва он увидел Молли с Джимми. Теперь он понял, что был груб. В один миг его могучая рука обвела ее плечи, он гладил их, успокаивал Молли, как в дни ее детства. Он верил ей безоговорочно и от облегчения стал особенно нежным с ней. Постепенно всхлипывания стихли, Молли откинулась на его руку. «Я устала, папа», — прошептала она. «Бедная деточка, ну так сядем». В конце террасы была скамья. Макичерн подхватил Молли на руки, точно младенца, и отнес ее туда. Молли только тихонько ахнула. «Я вовсе не устала ходить», — трепетно засмеялась она. «Какой ты сильный, папа! Если бы я нашалила, ты бы мог поднять меня и встряхивать, пока я не стала бы послушной, верно?» «Ну, конечно. И отправил бы тебя спать без ужина, так что поберегитесь, барышня». Он усадил ее на скамью. Молли поплотнее закуталась в накидку и вздрогнула. «Замерзла, милочка?» «Нет». «Но ты дрожишь». «Пустяк». «Нет, не пустяк». Тут же поправилась она. — Нет, папа, ты можешь обещать мне? — Конечно, а что? — Никогда, никогда больше не говори со мной так сердито, хорошо? Я не вынесу, нет, правда. Я знаю, это глупо, но мне стало так больно. Ты даже не представляешь, до чего больно. — Но, милочка... — Я знаю, что это глупо, только... — Но, милая моя, ты ошибаешься. Я был сердит, но не на тебя. — А на... Ты сердился на мистера Питта? Макичерн увидел, что зашел слишком далеко. Он предпочел бы временно забыть о существовании Джимми. Поговорить с дочкой он хотел совсем о другом, но спохватился слишком поздно. Ему оставалось только идти еще дальше. «Мне не понравилось, милочка, что ты была тут с мистером Питтом наедине», — сказал он. «Я боялся...» Он понял, что должен зайти еще дальше. Положение создалось более чем неловкое. Требовалось намекнуть на нежелательность сближения с Джимми. Однако, исключая всякую возможность такого сближения и не обладая при этом гибким умом, он оказался в тупике. «Мне он не нравится», — сказал он коротко. «Темная личность». «Темная личность, папа?» Макичерн обнаружил, что зашел чересчур далеко и оказался на краю катастрофы. Он жаждал обличить Джимми, но не смел. Что, если Молли задаст вопрос, который Джимми задал ему в спальне? Этот роковой вопрос, от которого нельзя уклониться. Цена была слишком велика. Он сказал осторожно, неопределенно.